Германский антиимпериалистический форум 13 июня распространил заявление в поддержку открытого послания, отправленного в адрес Соединенных Штатов Америки участниками совместного совещания представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики. Между тем, Швейцарско-Корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чуче 11 июня опубликовали совместное заявление в поддержку принципиальной позиции нашей республики, связанной с самозащитными ядерными силами сдерживания.